Глава 4. Новогодний маскарад. Я задерживаю дыхание перед трильяжем в просторной гардеробной, которая кажется больше всей нашей спальни на ферме. Пальцы дрожат, когда я пытаюсь застегнуть сложный вырез на спине. Бирюзовый шелк, сшитый для Веры, сидит на мне не идеально. Слишком свободно в груди, но чересчур обтягивает бедра. В зеркале отражается незнакомая женщина с тщательно подведенными глазами и неестественно яркими губами. Дверь приоткрывается, и в отражении появляется Стас. Он замер на пороге, рассматривая меня. Его черный смокинг подчеркивает атлетическое телосложение, а запах древесного парфюма с нотками бергамота заполняет комнату. «Ты...» Он делает паузу. Глаза скользят по моей фигуре. «Выглядишь потрясающе». Я резко оборачиваюсь, чувствуя, как жар разливается по щекам. «Для кого? Для твоей жены или для этого спектакля?» Голос звучит резче, чем я планировала. Стас не отвечает сразу. Он делает шаг ближе, и его пальцы, длинные, с аккуратными ногтями хирурга, тянутся к моему лицу, поправляя выбившуюся прядь. «Для женщины, которая согласилась провести со мной этот вечер», — говорит он тихо, — «просто будь собой, ты всегда умела очаровывать людей». Я собираюсь возразить, но дверь распахивается с грохотом. К нам врывается запыхавшийся Никита с горящими глазами. «Мам, ты не представляешь! Там целая игровая с PlayStation 5 и VR-шлемом! Можно поиграть?» Я открываю рот для отказа, но Стас опережает меня. «Конечно, чемпион, только не увлекайся, через полчаса ужин». Когда Никита исчезает, я сжимаю кулаки до боли. «Ты понимаешь, что это безумие? Они все знают Веру. Одна твоя фраза, и твои партнеры поймут, что ты привел какую-то фермершу вместо жены». Стас сокращает дистанцию между нами до минимума. Я чувствую тепло его тела, вижу золотистые искринки в карих глазах. «Во-первых, — говорит он тихо, — ты не какая-то. Ты самая умная и сильная женщина, которую я знаю. Во-вторых, его губы растягиваются в той самой улыбке, от которой у меня когда-то подкашивались ноги. Ты всегда была прекрасной актрисой. Не надо. Резко обрываю я. Эти воспоминания слишком болезненны. Внизу раздается звонок. Первые гости. Прием начинается неожиданно легко. Пожилая пара, очевидно, коллеги Стаса, оказывается приятной в общении. «Вы удивительно похожи на Веру», — замечает дама в бриллиантовом колье. «Но в вас больше тепла». Я чувствую, как Стас напрягается рядом. «Наверное, сказывается деревенский воздух и козье молоко», — парирую я с легкой улыбкой. Ситуация накаляется, когда к нам подходит высокая блондинка в красном платье. «Вера, дорогая, как твоя поездка во Флоренцию? Ты же обещала показать фото из галереи Уффици!» У меня перехватывает дыхание. Стас мгновенно оказывается рядом. «Извините, Ирина, но моя жена сегодня не в форме». Когда он уводит меня, я хватаю его за рукав. «Видишь, она знает Веру лично!» Стас наливает мне шампанского. «Держись!» — вымученная улыбка. «Скоро все будут слишком пьяны, чтобы замечать несостыковки». В конце концов, Стас оказывается прав. Как только гости увлекаются напитками и съестным, им надоедает докучать мне расспросами, а после этого начинаются танцы. Во время вальса Стас уверенно ведет меня по паркету. «Ты отлично справляешься!» — шепчет он на ухо. «Лжец!» Улыбаюсь я, но расслабляюсь в его объятиях. Вдруг в зале раздается голос Никиты. «Мама, когда мы поедем домой?» Музыка как будто становится тише. Все взгляды устремляются на нас. Я ведь была уверена, что сын в комнате наверху посвящает себя развлечениям, которые я слишком редко ему позволяла. Компьютерные игры. Макар был главным их противником. Так что Никита совсем не избалован ими. И что же подвигло сына спуститься вниз? Я замираю, А блондинка в красном платье тем временем подходит ближе и задает провокационный вопрос. «Почему он называет вас мамой?» Это та самая, которая спрашивала про Италию. Стас сохраняет ледяное спокойствие. «Друзья, познакомьтесь. Это Алена, моя старая подруга». Но Ирина не сдается. «Странно, Стас. Ты никогда не упоминал о такой близкой подруге». Я выпускаю своего фальшивого мужа, беру Никиту за руку и направляюсь к выходу из зала. «Я все испортил?» — шепчет по дороге сын. «Нет, малыш, это я ошиблась». Стас догоняет нас в холле. «Никуда не уходи», — говорит он просто. «Я скоро приду». Я киваю, зная, этот разговор изменит все. И самое страшное, что я жду этого разговора.